Прежде чем он успел опомниться, капитан с такой яростью нанес три молниеносных удара второму, что и тот принужден был отступить на два шага. Этого было достаточно, чтобы Алатристе обрел уверенность в себе и спокойствие. Когда раненый вновь перешел к атаке, капитан выпустил нож, заслонил лицо ладонью, открылся, и напор, с которым атаковал его противник, довершил дело. Тот сам наскочил на клинок Алатристе, глубоко вошедший ему в грудь. Нападавший вскрикнул Иисусе, зашатался, выронил шпагу, со звоном откатившуюся за спину капитану. Второй невольно приостановил наступление. Алатристе, отпрыгнув, чтобы извлечь клинок из груди поверженного наземь врага, обернулся к нему. Тучи раздернулись, словно для того, чтобы при свете месяца он узнал итальянца. «Теперь поговорим на равных», — едва переводя дыхание, сказал капитан. «Годится», — белозубо ощерясь, — ответил итальянец. И еще не договорив, снизу с стремительным, почти незаметным глазу, как бросок жалящего аспида, движением нанес удар. Однако Алатристе, успевший изучить его повадки, знал, с кем имеет дело, и был настороже. Отклонил корпус, вскинув для равновесия левую руку, и смертоносный выпад не достиг цели. Однако кинжал итальянца все же зацепил ему кисть. Сочтя это всего лишь царапиной, капитан сверху вниз парировал второй выпад, такой же молниеносный, как первый. Клинки с металлическим стуком столкнулись. Итальянец сделал шаг назад, и противники, шумно дыша, замерли напротив друг друга. Оба уже порядком выбились из сил. Капитан, пошевелив пальцами поврежденные руки, с облегчением удостоверился, что сухожилия целы, но почувствовал, как медленными горячими каплями стекает с нее кровь. «Предлагаю ничью», — сказал он. После недолгого раздумья итальянец мотнул головой. «Не пойдет. Чересчур опрометчиво вел ты себя той ночью». Голос его звучал тускло и устало, и капитан решил, что итальянцу опротивило все это не меньше, чем ему самому. «Ну и что?» «А то, что теперь либо твоя голова, либо моя». Снова наступило молчание. Итальянец чуть-чуть шевельнулся, и Алатристе, карауливший каждое его движение, тоже. Медленно, очень медленно они кружили друг перед другом, выжидая и примериваясь. Капитан почувствовал, что сорочка под кожаным нагрудником насквозь промокла от пота. «А можно ли узнать твое имя?» «Это к делу не относится. Свое имя скрывают только самые отъявленные негодяи». В ответ послышался сухой смешок. «Может, я и отъявленный, а вот ты продырявленный». «Ничего, до свадьбы заживет».